Дорогие друзья радиослушатели, на прошлой неделе мы подвели итог аргументам, почерпнутым из Библии, которые продемонстрировали правду о так называемых 10 потерянных коленах. Мы увидели, что правда состоит в том, что эти 10 колен никогда не были потеряны у Бога, но всегда продолжали существовать как особые неотъемлемые составные части народа Израиля. И такими они остаются до последних дней, что подтверждается в заключительных главах Библии в книге Откровения. Сегодня мы приступим к индивидуальному изучению всех 12 колен Израиля, как они представлены в Священном Писании. Мы начнем эту новую серию бесед со знакомства с коленом Иудиным, коленом, от которого произошел израильский царь-мессия, наш Спаситель и Господь Иисус Христос. Если провести опрос среди людей, знакомых с Библией, о том, какой из 12 сыновей Иакова является самым знаменитым, будут без сомнения названы два имени – Иосиф и Иуда. Личной истории Иосифа отводится в Библии больше места, чем истории любого из его братьев. С другой стороны, о колене Иудином говорится гораздо больше, чем о любом другом колене. Рувим в результате совершенного им аморального поступка потерял преимущество своего первородства. Эти преимущества перешли к Иосифу и Иуде, о чем ясно заявляется в первой книге Паралипоменон, 5 главе, с 1 по 2 стих. Сыновья Рувима, первенца Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Право Рувима на двойное наследство перешло к Иосифу, а право Рувима на первенство среди братьев перешло к Иуде. Два наиболее обширных благословения, содержавшихся в Библии Бытие, 49 главе, предназначены Иуде и Иосифу. Иудино благословение мы находим в стихах с 8 по 12. Оно следует за пророчествами о его трех старших братьях Рувиме, Симеоне и Левии, каждый из которых совершил нечто предосудительное, что повлияло на содержание пророчеств Иакова, связанных с ними. Как контраст с этими мрачными пророчествами об этих трех братьях следует благословение, предназначенное Иуде и его потомкам. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Здесь мы находим благословение Иакова, игру слов. тот факт, что братья восхвалят Иуду, соответствует его имени, потому что Иуда означает «хвала». Мы ясно видим это, когда читаем описание его рождения. «И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Тот, чье имя означает «хвала», будет восхваляться своими братьями, которые признают его своим вождем. Даже при жизни Иуды он вел себя, как первый среди братьев, как вождь. В книге «Бытие» 37 главе с 26 по 27 стих мы читаем, что он спас жизнь Иосифа, предложив своим братьям продать его измаилитянам вместо того, чтобы убить его. Когда позднее братья были вынуждены прийти в Египет, где Иосиф тайно проявил о них заботу, Иуда выступил от лица братьев как их представитель. Последующие годы, когда колено Израилевы шли по пустыне, колено Иуды всегда выступало в поход первым. После завоевания израильтянами Ханаана, жребий колену сынов Израилевых на владение частью земли, обетованной, выпал первый. Колено Иудина получило один из самых больших и самых важных уделов на юге Ханаана. В книге «Чисел», в главах 1 и 26 говорится о двух переписях населения среди колен Израиля. В начале их 40-летнего странствования по пустыне и в конце его. В обоих этих переписях численность колена Иудина превышала численность любого другого колена. Один еврейский комментатор дает очень интересное освещение вопросу о первенстве Иуды. Он заявляет, что где бы сегодня потомству Иакова не задавали вопрос «Кто ты?», он не говорит «Я рувенянин или иосифянин», но говорит «Я иудей» или «еврей». Слово «еврей» — это производная форма от имени Иуда. Этим именем израильтяне начали называть себя после возвращения из вавилонского плена. Хотя в то время в израильской земле жили представители всех колен, доминирующих коленом было колено Иудина, и по нему вся земля стала называться Иудеей. Народ в этой земле назывался таким образом иудеями или евреями. В Новом Завете слово «еврей», «израильтянин» и «иудей» являются синонимами. Все они означают народ Израиля. Апостол Павел говорил о себе, употребляя в разных местах все три. Деяния святых апостолов, 22 главе 3 стихе, послание к римлянам, 11 главе 1 стихе и в послании к филиппийцам, 3 главе 50 стихе. Таким образом, пророчество Иакова о том, что Иуда будет вождем своих братьев, было исполнено буквально. На этом мы заканчиваем нашу первую беседу о колене Иудином. Мы продолжим разговор об Иуде И об исполнении пророчеств Иакова о нем в нашей следующей беседе. До скорой встречи, дорогие друзья, и да хранит вас всех Господь. Шалом.